Мне же хвост абсолютно не нужен. Я за деревья им не цепляюсь. За деревья не цепляетесь, а за дверь какую-нибудь точно зацепитесь. Да нет, я никак не могу понять, о чем вы говорите. Фу, мне даже жарко стало. Подождите минуточку, я пиджак сниму. Ой, так у меня же хлястик оторвался. Как же это я раньше не заметил? А мы заметили. Да. А почему же вы мне не сказали? Как не сказали? Мы вам все время об этом говорим. Только не прямо, а намеками. Какими намеками? Ну, насчет хвоста. Так вот в чем дело, а? Ну, не могли же мы при всех. Правильно. Но если вы заметили у человека какой-то непорядок в одежде, не надо ему намекать и загадывать загадки, а надо тихо сказать ему об этом, чтобы другие не слышали. И все. Вот, кстати, у вас, Саша, шнурок развязался. Николай Владимирович, это вы намекаете? Нет. Я прямо говорю. А то, пока я намекал бы, вы бы могли наступить на шнурок и упасть. Все в порядке, уже завязал. Вот это другое дело, и тактично, и быстро. А главное, без всяких намеков. В прошлой передаче радионяня обратилась к ребятам с таким вопросом. Какое животное вы хотели бы иметь дома и чему бы вы его научили? Пришло уже немало писем, и нам было очень приятно узнать, что ребята по-настоящему любят животных. Вот Сережа Игольников написал коротко и ясно. «Я люблю всех зверей, лишь бы они не кусались». Мы вместе с писателем Аркадием Хайтом разобрали почту и хотим познакомить вас с наиболее интересными письмами. Пожалуйста, Аркадий, почитай. Больше всего писем о собаках. Это и понятно, ведь собака – друг человека. Как пишет Лена Прокопьева, собака помогает слепым переходить улицу, пожарным выносить детей из огня, пограничникам зорко охранять наши границы. Слава Сорокин написал целый рассказ, какая замечательная собака была у его бабушки. Ее звали Джерри. Она была очень послушная, умная и красивая. Во время войны она воевала на фронте, и моей бабушке присылали много благодарностей. А когда кончилась война, она возвратилась домой. Многие ребята хотели бы иметь собаку. Боря Седов пишет так. «Я бы научил ее подавать моей бабушке туфли, очки и палочку, когда меня нет дома». А вот у Марины Елисеевой уже есть собака, Пафик. Но она хочет еще собаку, чтобы она защищала Пафика от фокстерьера Каштана, который живет в другом подъезде. Вот видите, Николай Владимирович, Марина одна хочет иметь двух собак. А Гриша Гандзюк и Витя Лепковский хотят иметь хотя бы одну на двоих. Мы будем ее учить, чтобы она стала умной и такой ученой, как профессор, который выступал в радионяне. Сразу скажу, ребят, что это нелегко. Ведь для того, чтобы овчарка стала такой ученой, как профессор, хозяин у нее должен быть такой ученый, как академик. Да. Но не только собак мечтают иметь ребята. В письмах называются и кошки, и кролики, и попугаи. Майя Гробовская даже хотела бы иметь лошадь. Потому что на лошадь приятно смотреть, пишет Майя. Я бы научила ее скакать по комнате рысью и галопом. Ну что ж, желание, конечно, похвальное. Особенно, если соседи внизу не будут возражать. Но немало ребят хотели бы иметь обезьяну. Коля Горелышев обещает научить ее ходить на двух ногах, хорошо себя вести и не прыгать на шторы. А когда мы с ней поедем в Африку, предлагает Коля, я научу ее кидать мне с пальмы кокосовые орехи. Зато Тане Липсон обезьяна нужна совсем для других целей. Я бы научила ее сидеть на плече и доставать книги с самой верхней полки, потому что мне самой папа их брать не разрешает. А так он не заругается, потому что возьму не я, а обезьяна. Николай Владимирович, Тане всего 8 лет. Я думаю, она скоро подрастет и будет сама доставать до верхней полки. А заодно поймет, что нехорошо свою вину перекладывать на других. Даже на обезьян. Безусловно. Тем более, что не на каждого зверя можно переложить свою вину. Ну, как, например, это сделать со слоном, крокодилом или снежным барсом? Таких зверей ребята тоже называют в своих письмах. Вот Таня Бабина хотела бы иметь царя зверей, льва. Она пишет, что научила бы его доставать почту из ящика и ходить в магазин. Лично я думаю, что если лев придет в магазин, его всегда пропустят без очереди. И любой, даже самый сердитый продавец будет вежлив с таким покупателем. Да, льва, конечно, приятно иметь. Но вот Галя Коптева, кроме льва, хотела бы иметь в своей квартире собаку, кошку, ежа, дельфина и пару тигров. О. А вот если останется место, еще носорога и бегемота. Жаль только, что эти слова пишет Галя так. Носорог и бегемот. Но сама подумай, Галя, захотят ли эти звери жить у человека, который даже не знает, как они правильно пишутся? Писем много, писем самых разных, но одно в них радует больше всего. То, что так хорошо сформулировал Петя Иволгин. Главное – это любить и уважать окружающих. И зверей, и птиц, и людей. Тогда и к тебе все будут относиться по-человечески. Спасибо вам, ребята, за ваши письма и за добрые слова. Ждем от вас новых писем. Медаль за улыбку. Медаль за улыбку мы взрослым вручаем, с которыми мы никогда не скучаем, за то, что они уважают ребят и самое главное их веселят. Каждый год в апрельской передаче «Радионяня» вручает медаль за улыбку тем, кто доставил ребятам самую большую радость. В 1974 году мы получили 5786 писем. Электронно-вычислительная машина подсчитала, и теперь мы точно знаем, кого ребята решили наградить медалью за улыбку. Медалью за улыбку награждается народная артистка республики Рина Васильевна Зеленая. Вот так аплодируют ребята, когда на эстраду выходит народная артистка республики Рина Зеленая. Мои дорогие, милые мои друзья, мне очень было приятно, когда я узнала о том, что вы вспомнили обо мне и вот так награждаете меня медалью. Я сама-то всегда очень рада, когда встречаюсь с вами, когда я вам рассказываю про маленьких ваших братьев и сестричек, и вы смеетесь, и вы смеетесь, и вы хохочете. Это очень всегда как-то радостно слышать, как вы удивительно непосредственно воспринимаете это все. Медалью награждается заслуженный артист республики Олег Анофриев. Вы не представляете, до чего я обрадовался. Действительно, столько лет я пел для вас песни, снимался для вас в кино. Вы были еще совсем маленькими, а я с телевизионного экрана вам уже пел «Спят усталые». Вы стали побольше, постарше. Ваш пошли с папами и с мамами в кино и смотрели на Петю в фильме «Сказка о потерянном времени». Потом вы еще повзрослели и услышали музыку и песни, которые исполнял я для вас в пластинке «Бременские музыканты». Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Наш ковер цветочная поляна, наши стены сосны и ликаны, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье. мой судьбою. Медаль присуждается писателю Юрию Сотнику. Ребята пишут. Писатель Юрий Сотник умело передает чувство юмора. Его рассказы читаются всегда с улыбкой. Мне очень нравится читать рассказы Юрия Сотника в плохую погоду. Они поднимают настроение. Спасибо писателю, мы говорим. Книжки веселые благодарим, поэтому славу сегодня поем и нашу медаль за улыбку даем. Медалью за улыбку награждаются многократные чемпионы мира и Европы по фигурному катанию Ирина Роднина и Александр Зайцев. Мы с Сашей очень благодарны вам, ребята, за письма, в которых вы предлагаете наградить нас медалью за улыбку. Это говорит Ирина Роднина. Мы будем ее с гордостью хранить рядом с медалями за чемпионат мира и Европы. Я уверен, что среди наших слушателей есть свои артисты. Правда, самодеятельные, но им тоже приходится выходить на сцену и выступать. Это, конечно, интересно и почетно, но всегда немножко страшновато. Помните, как в одном рассказе Виктора Драгунского выступал Дениска? Ну-ка, уважаемые помощники, расскажите, как это было. Пожалуйста, сейчас расскажем. На переменке подбежала ко мне наша октябрятская вожатая Люся и говорит... Дениска, а ты сможешь выступить в концерте? Мы решили организовать двух малышей, чтобы они были сатирики. Хочешь? Я говорю, я все хочу. Только ты объясни, что такое сатирики. Люся, говори. Видишь ли, у нас есть разные неполадки. Ну, например, двоечники или лентяи. Их надо прохватить, понял? Надо про них выступить, чтоб все смеялись. Это на них подействует отрезвляюще. Я говорю, они не пьяные, они просто лентяи. Это так говорится, отрезвляюще, засмеялась Люся. А на самом деле просто эти ребята призадумаются, им станет неловко, и они исправятся, понял? Я сказал, ладно уж, давай. Тогда Люся спросила, а у тебя есть партнер? Нету, товарищ у меня есть, Мишка. А партнера нету. Люся снова улыбнулась. Это почти одно и то же. А он музыкальный, Мишка твой? Нет, обыкновенный. Петь умеет. Очень тихо. Но я научу его петь погромче, не беспокойся. И вот однажды, когда я пришел в школу, я увидел объявление. Внимание! Сегодня на большой перемене в малом зале состоится выступление летучего патруля «На злобу дня» исполняет дуэт малышей. «Приходите все!» И во мне сразу что-то ёкнуло. Я побежал в класс. Там сидел Мишка и смотрел в окно. Я сказал, ну, сегодня выступаем. А Мишка промямлил, неохота мне выступать. Я прямо оторопел. Как неохота? Вот так раз! Ты что, с ума сошел, что ли, людей подводить? На большой перемене все ребята кинулись в малый зал. Мы с Мишкой встали около рояля. Борис Сергеевич, учитель пения, был уже на месте, и Люся объявила дикторским голосом. Выступают всемирно известные сатирики Миша и Денис. Попросим! И мы с Мишкой вышли немножко вперед. Мишка был белый, как стена, а я ничего. Только во рту было сухо и шершаво. Как будто там лежал наждак. Борис Сергеевич заиграл. Начинать нужно было Мишке, потому что он пел первые две строчки, а я должен был петь вторые две строчки. Мишка выкинул в сторону левую руку, как его научила Люся, и хотел было запеть, но опоздал. И пока он собирался, наступила уже моя очередь. Так выходило по музыке. Но я не стал петь, раз Мишка опоздал. С какой стати? Мишка тогда опустил руку на место. А Борис Сергеевич громко и раздельно начал снова. Он ударил, как и следовало, по клавишам 3 раза. А на 4-й Мишка опять откинул левую руку. И, наконец, запел. Папа, увози, силен в математике. Учиться, папа, за Васю весь год. Я сразу подхватил и прокричал. Где-то видано, где-то слыхано. Папа решает, а Вася сдает. Все, кто был в зале, засмеялись. И у меня от этого стало легче на душе. А Борис Сергеевич снова 3 раза ударил по клавишам, а на 4-й Мишка аккуратно выкинул левую руку в сторону и ни с того ни с сего запел. Папа у Васи силен в математике. Учиться, папа, за Васю весь год. Я сразу понял, что он сбился. Но раз такое дело, я решил допеть до конца. Там видно будет. Взял и допел. Где-то видано, где-то слыхано. Папа решает, а Вася сдает. Слава богу, в зале было тихо. Все, видно, тоже поняли, что Мишка сбился. И подумали, ну что ж, бывает, пусть дальше поет. А музыка в это время бежала все дальше и дальше. Но Мишка был какой-то зеленоватый. И когда музыка дошла до места, он снова вымахнул левую руку. И как пластинка, которую заела, завел в 3-й раз. Папа у Васи силен в математике. Учиться, папа, за Васю весь год. Тут все в зале прямо завизжали от смеха. А Мишка стоит с открытым ртом, как будто сам на себя удивляется. Ну, а я пока докрикиваю. Где-то видано, где-то слыхано. Папа решает, а Вася сдает. Тут уже началось что-то ужасное. Все хохотали, а Мишка из зеленого стал фиолетовым. Наша Люся схватила его за руку и утащила к себе. Она кричала, Дениска, пой один, не подводи, музыка и... А я стоял у рояля и решил не подвести. Я почувствовал, что мне стало все равно. И когда дошла музыка, я почему-то тоже выкинул в сторону левую руку и совершенно неожиданно завопил. Папа у Васи силен в математике. Учиться папа за Васю весь год. Я даже плохо помню, что было дальше. Было похоже на землетрясение. И я думал, что вот сейчас провалюсь совсем под землю, а вокруг все просто падали от смеха. И няни, и учителя, все-все. Я даже удивляюсь, как это я не умер. Я, наверное, бы умер, если бы в это время не зазвонил звонок. Не буду я больше сатириком. Начинаем веселый урок. Очень хорошо. Ну-с, друзья мои, попробуем сегодня повеселиться по поводу притяжательных местоимений. Чья очередь отвечать? Егоная, сегодня Егоная. Егоная? Да. Угу. Ну что ж, пусть он и говорит. А почему каждый раз я? Каждый? Да, я вижу, вы хорошо знаете этот урок. Интересно, по какому учебнику вы готовились? А я у сестры взял учебник. Ну и что же это за учебник такой? Нормальный, ейный. Чейный ейный? Ну, ейный, сестрин. Сестрин? Хотел бы я знать, в какой школе учат по такому учебнику? В ихней. В какой, в какой? Ну, в ихней, в средней. Ну вот что, если вы не выучили, надо честно сознаться, потому что нет такого учебника. Нет такого учебника, где бы были притяжательные местоимения ейный, ихний, егонный или местоимение каждый. Есть только слова его, ее, их, каждый. А я учил. Я учил. Что вы учили? Песенку учили про слова ихний, ейный. Что ж, выходит, мы зря учили? Нет, песенку не зря. Сейчас мы споем эту песенку, чтобы все ребята запомнили, как не надо склонять эти местоимения. К Как-то раз во дворе из собачьей миски пять чумазых поросят кушали сосиски. Подошел к ним и сказал папа возмущенный: так съедите вы у пса весь обед егонный. Закричала Хрюшка мать: отойди от будки, детям надо наполнять ихние желудки. Папа грустно пробурчал в пятачок широкий: слушать я уже устал ейные упреки. Детям все прощают тут, дети хрюшками растут. И такая дребедень происходит каждый день. Детям все прощают тут, дети хрюшками растут. И такая дребедень происходит каждый день. Стоп, стоп, стоп, стоп. Это действительно какая-то дребедень получается. Папа пытается правильно воспитывать детей, а мама совершенно не знакома с правилами хорошего тона. И главное, оба они абсолютно не умеют склонять местоимения. Николай Владимирович, а может быть, поросятам и не надо этого уметь, а? Поросятам, конечно, не надо. Зато всем ребятам, которые нас слушают, это просто необходимо. И вот почему. И у нас во дворе слышал я однажды, как ребята говорят ихний, ейный, каждый: чтобы вы никогда не попали в лужу, их, его, ее говорить вам нужно. Пели мы про поросят, намекали на ребят, то, что можно поросятам, непростительно ребятам. Вот и все. Веселый урок окончен. Радионяня прощается с вами с помощью притяжательных местоимений. Вам желают всего хорошего ее автор Аркадий Хайт, ее редактор Елена Лебедева и режиссер Надежда Киселева. А что касается Николая Владимировича Литвинова и его помощников Александра Лившица и Александра Левинбука, то их голоса вы еще услышите в заключительной песенке. Хотим, чтобы всегда вам с нами было интересно. А как добиться этого, пока что неизвестно. Быть может, вы подскажете, как верные друзья. Ведь это только в школе подсказывать нельзя. Радионяня, радионяня, есть такая передача. Радионяня, радионяня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трулялятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулялятам было веселей.